16:55. Полярная станция Грендель. Войдя в подсобку, Аманда сразу почувствовала, что оказалась совершенно в другом мире. В лабиринте из ледяных пещер и тоннелей, созданном самой природой, было холодно, темно и до ужаса одиноко. У самого входа виднелись груды, покрытые ржавчиной, листовой стали, мешки с бетоном, мотки электрического кабеля и штабеля труб для прокладки проводов. Когда ученые впервые натолкнулись на подсобку, они решили, что русские использовали это пространство как складскую пристройку к станции. Отсюда пошло его название. Инженер-строитель из НАСА предположил, что сама станция была построена на месте обширной сети ледяных пещер внутри айсберга, что потребовало значительно меньше затрат и усилий, а подсобка являлась лишь малой частью этой сети, оставшейся нетронутой в ходе строительства. Для многих ученых с Омеги ледяной лабиринт был не больше, чем кладовкой. Зато для геологов он стал настоящим кладезем научных открытий. «Сюда», — сказал доктор Огден, застегнув молнию на куртке до самого подбородка и накинув на голову меховой капюшон. Биолог взял небольшой фонарик с ящика у двери, включил его и направил луч вглубь пещеры. Он постоял немного, как будто не решаясь идти дальше. Стоящий за его спиной Аманда подумала сначала, что он что-то ей объясняет, но прежде чем она успела переспросить его, профессор тронулся в сторону туннелей. Аманда последовала за ним в душе, благодаря геологов за то, что те посыпали ледяной пол песком. Чем дальше они отходили от входа, тем холоднее становился неподвижный воздух. Она надела на лицо термальную маску и включила подогрев. Биолог шел впереди, проходя мимо ниш в стенах тоннеля. Некоторые из них были пусты, другие заполнены оборудованием и различными припасами, в том числе и скоропортящимися продуктами с маркировкой на русском языке. «Чем не натуральный холодильник?» — подумала Аманда. На глаза все чаще стали попадаться следы деятельности ученых с Омеги. Отверстия, просверленные в ледяных стенах, вешки с флажками, современное оборудование, инструменты и даже пустая коробка из-под обеда быстрого приготовления. Аманда пнула ее ногой в сторону. Да, похоже, новые обитатели ледовой станции Грендель уже успели пометить свою территорию. Вскоре Аманда совсем запуталась в многочисленных коридорах и ответвлениях ледяного лабиринта. Доктор Огден остановился у одного из перекрестков и осветил стену фонариком. Аманда заметила небольшие значки разных цветов и форм, напыленные краской на льду. Красные стрелки, синие закорючки, оранжевые треугольники. Они, несомненно, служили указателями, оставленными учеными. Огден провел рукой по зеленой точке, кивнул сам себе и продолжил путь в выбранном направлении. К этому времени тоннели значительно уменьшились в размерах. Аманде пришлось согнуться, чтобы следовать за решительно шагающим впереди биологом. Кристаллы льда ярко сверкали вокруг в свете фонарика. Стены здесь были настолько прозрачные, что Аманда могла различить воздушные пузырьки в толще льда, переливавшиеся на свету, как жемчужины. Она провела рукой в перчатке по одной из стен. Идеально гладкая. Такие тоннели и пещеры обычно образовываются во время летнего таяния льда на поверхности, когда теплая вода просачивается через трещины и разломы вглубь айсберга. С новым похолоданием поверхность замерзает, и вся вновь образованная система ледяных лабиринтов надежно сохраняется до следующего потепления. Аманда завороженно смотрела на голубоватые стены из кристально чистого льда. От этой холодной красоты, как ни странно, веяло чем-то теплым. Увлекшись живописной картиной, она поскользнулась, упала и едва не покатилась кубарем по коридору, но в последний момент успела ухватиться за выступ в стене. Доктор Огден обернулся и произнес: «Осторожно! Здесь начинается скользкая дорога!» «Мог бы и раньше предупредить», — подумала она. рывком поднимаясь на ноги. Профессор снова двинулся вглубь тоннеля. А Аманда на секунду задержалась у выступа, за который ухватилась. Присмотревшись, она с удивлением обнаружила, что это каменный обломок, вмерзший в лед, или, как называли его геологи, вкрапление. Она погладила его с благоговением. Подумать только! Перед ней был кусок древней почвы возрастом в десятки тысяч лет. Биолог повернул за угол, и в тоннеле воцарился мрак. Аманда поспешила за профессором, ругая себя за то, что не захватила фонарик. Теперь она внимательно смотрела себе под ноги, осторожно ступая по скользкому льду. Похоже, геологи сюда еще не добрались. Коридор постепенно расширялся. В прозрачных стенах виднелись каменные валуны, а еще глубже во льду какие-то едва различимые формы. Аманда догадалась, что они, вероятно, достигли большого скопления почвенных вкраплений. Скованная льдом лавина промелькнула у нее в голове. За углом тоннель внезапно обрывался у входа в обширную пещеру. Аманда снова поскользнулась и въехала в пещеру на спине, притормаживая широко раскинутыми руками. Она встала на ноги и долго осматривалась, не веря своим глазам. Ледяной пол был размером со спортивный каток, а вся пещера напоминала величественный собор изо льда и камня, созданный самой природой. Она стояла в окружении ледяных стен, но противоположная половина огромного зала представляла собой массивную каменную чашу. Аманда вздрогнула от неожиданности, почувствовав прикосновение к локтю. Доктор Огден пытался привлечь ее внимание. «Это обломок древней скалы. Во всяком случае, так думает Макферрон», — прочитала она по губам профессора. Макферрон был руководителем команды геологов. «Он утверждает, что эта скала откололась от горного массива при сходе ледника, образовавшего этот ледяной остров. Он хотел немедленно отщепить подрывными зарядами несколько кусков, чтобы тщательно изучить их в лаборатории, но я не позволил ему это сделать». Аманда все еще не отделалась от первоначального шока и молчала. «Сначала я обнаружил вкрапление мертвого лишайника и замерзший мох, но во время более тщательного исследования наткнулся на три птичьих гнезда, в одном из которых были яйца». От волнения он заговорил быстрее, и Аманде пришлось более внимательно следить за его губами. «Кроме того, я нашел стаю грызунов и змею, вмерзших в лед. Это настоящая сокровищница жизненных форм из того далекого периода, целая биосфера, застывшая во льду». Огден направился к каменной стене. «Но это еще не все. Посмотрите сюда». Аманда последовала за профессором, оглядывая скалу. Стена ее была не такой гладкой, как казалось издалека. Она была испещрена небольшими углублениями и нишами. Местами от нее отвалились крупные куски, и вглубь скалы уходили узкие трещины. Аманда вошла под каменный свод и с опаской посмотрела вверх. Нависающая над головой скалистая арка уже не казалась такой безопасной, как несколько минут назад. Доктор Огден схватил ее за локоть, пристально взглянув в глаза. «Осторожно!» — он показал на пол. В нескольких шагах на гладкой поверхности виднелось круглое отверстие колодца явно искусственного происхождения. Края его были изрезаны глубокими царапинами. Они вытащили оттуда одного из этих... Аманда посмотрела на биолога с удивлением. «Кого?» Теперь она рассмотрела на льду еще несколько похожих лунок. Генри потянул ее за локоть. «Сюда!» Он снял с пояса фляжку с водой и заставил ее присесть на колено. Они были всего в нескольких метрах от каменной стены пещеры, а снизу казалось, что они очутились у скалистого берега замерзшего озера где-нибудь в горах. Биолог потер лед рукой в перчатке и направил луч фонарика в глубину ледяного слоя, загоревшегося ярким свечением. Аманда увидела размытые очертания какой-то формы, примерно в метре от покрытой иним поверхности, но детали рассмотреть было невозможно. Генри приподнялся и открыл фляжку. — Смотрите, — сказал он с видом заправского фокусника. Он снова наклонился и вылил воду из фляжки на слой иния, который тут же начал таять, превращая лед в прозрачное стекло. Под светом фонарика таинственная форма открылась ее взору во всем своем уродстве. Аманда вскрикнула и невольно отшатнулась. Казалось, загадочное существо застыло в прыжке, бросаясь на нее. Кожа у твари была мертвенно-бледная и гладкая, как у полярных дельфинов, часто встречающихся в Арктике. По размерам и весу — полтонны, не меньше. Она тоже напоминала крупного дельфина. Разница заключалась в том, что у этого существа были четко выражены передние и задние конечности. Короткие передние заканчивались подобиями клешней с острыми когтями, а крупные задние, покрытые перепонками, согнулись в незаконченном прыжке. Туловище с выгнутой спиной казалось более гибким, чем у дельфинов, как будто было создано для погони за добычей. Но страшнее всего выглядели широко распахнутые, тяжелые челюсти, усеянные рядами острых, как кинжалы зубов. Эта тварь легко могла заглотить целую свинью. Аманда с трудом перевела дух, сделав несколько глубоких вдохов через тепловой респиратор на маске. — Это еще что за чертовщина? Биолог не ответил. И вместо этого проскользил на колени к другому колодцу у самой стены. — Тут есть еще. Он посветил фонариком вниз. Вторая тварь застыла, свернувшись в клубок. Челюсти уткнулись в обвитое хвостом туловище. Поза чем-то напоминала спящую собаку. Профессор быстро вскочил на ноги. Но и это еще не все. Прежде чем Аманда успела что-то сказать, он подошел к стене и протиснулся в широкую расщелину. Она последовала за ним, опасаясь оказаться одна в темноте. От вида широких челюстей монстра у нее все еще бегали мурашки по коже. Расщелина оказалась входом в пещеру размером с гараж на две машины. Аманда выпрямилась. У задней стены стояли шесть ледяных блоков с вмершими в них в позе зародыша телами загадочных существ. Но то, что она увидела в центре пещеры, заставило ее невольно отпрянуть к стене. Один из монстров был распростерт на ледяном полу, как лягушка на лабораторном столе. Туловище от горла до таза рассекал глубокий надрез. Кожа была свернута по обе стороны тела и вбита металлическими шпильками в лед. Судя по глубоко промерзшим ребрам и внутренностям, тело монстра находилось в таком состоянии уже очень давно. Одного взгляда на эту ужасающую картину хватило, чтобы потрясенная до глубины души Аманда выскочила из пещеры. Доктор Огден последовал за ней. Он, похоже, не замечал, что с ней происходит. «Открытие такого масштаба произведет переворот в биологии», — сказал он, близко наклонившись к ее лицу. «Теперь вы понимаете, почему мне пришлось удержать геологов от разрушения хорошо сохранившейся экосистемы? Такая находка, да еще сохранившаяся в таком идеальном состоянии!» Аманда рассерженно перебил его. «Я еще раз спрашиваю, что это за твари, черт побери?» Генри удивленно уставился на нее, а потом махнул рукой. «Ах, да, конечно, вы ведь инженер!» Несмотря на глухоту, Аманда словно ощутила нотки снисходительности в его фразе. Она почувствовала раздражение, но вступать в перепалку с профессором не стала. Огден показал рукой на расщелину и заговорил с расстановкой. «Я изучал эти образцы в пещере весь день. У меня достаточно широкие познания в палеобиологии, чтобы с уверенностью сказать, что окаменелые останки этих существ были найдены в Пакистане и Китае, но никогда еще не встречались в таком идеально сохраненном виде». «Но что же это за существа?» — с нетерпением настаивала Аманда. «Амбулоцетус натанс», или, как их обычно называют, «ходячие киты». Они являются промежуточным звеном между наземными млекопитающими и современными китами. Аманда завороженно смотрела на профессора, пока тот продолжал. «Предполагается, что эти существа обитали на Земле примерно 49 миллионов лет назад и вымерли где-то 36 миллионов лет назад. Косолапые ноги, вросшие в таз спиной хребет, смещение носовой кости — все это типичные признаки амбулоцетус». Аманда с сомнением покачала головой. «Уж не хотите ли вы сказать, что этим особям в пещере 40 миллионов лет?» «Конечно, нет!» — он округлил глаза. «В том-то все и дело. Макферрон говорит, что возраст льда на этом уровне айсберга всего 50 тысяч лет, а это эпоха последнего ледникового периода. И потом, у наших экземпляров есть несколько уникальных особенностей. Я предполагаю, что небольшое стадо, амбулоцетус, в незапамятные времена мигрировало в полярные регионы, как киты это делают в наши дни. Обосновавшись здесь, они адаптировались к местным условиям. Кожа их побелела, увеличились размеры тела и толщина жировой прослойки. То же самое, что позднее произошло с белыми медведями и полярными дельфинами. Аманда вспомнила, что впервые, увидев загадочное существо, невольно сравнила его с белугой. И эти животные прожили в Арктике до наступления последнего ледникового периода. Как же это случилось, что никто до сих пор не обнаружил следов их существования? А что в этом удивительного? Этот регион по-прежнему остается самым труднодоступным для исследований. Все, что когда-либо жило и умирало на полярной шапке, исчезало в глубинах Северного Ледовитого океана. А вечная мерзлота на континентальной части практически исключает всякую возможность вести раскопки за полярным кругом. До сих пор мы не имеем никакого представления о жизни животного и растительного мира в этом регионе в древние времена. Поэтому вполне вероятно, что один из видов просуществовал здесь на протяжении тысячелетий, а потом вымер, не оставив и следа. Аманда снова покачала головой, хотя ей трудно было оспаривать его аргументы после того, что она увидела собственными глазами. Профессор был абсолютно прав в одном. Тщательное изучение полярного региона с применением современных технологий и методов исследований началось лишь в последние десятилетия. Ученые на Омеге открывали новые виды животных и растений практически каждую неделю. Правда, до сих пор это были лишь разновидности планктона и водорослей, что не шло ни в какое сравнение с открытием, сделанным в этой пещере. Огден продолжал. Русские, по всей видимости, обнаружили эти существа, когда строили свою базу. А может быть, построили базу именно из-за них, кто знает. Аманда припомнила фразу, сказанную им ранее. «Я нашел то, из-за чего эта станция была построена». «Что заставляет вас сделать такое предположение?» В голове мелькали картинки другого открытия на четвертом уровне станции. Казалось, между ними нет никакой связи. Генри внимательно посмотрел на нее. «Неужели это не очевидно?» Аманда вопросительно подняла бровь. «Ископаемые амбулоцетус были обнаружены только в последние несколько лет». Он показал рукой на расщелину. «Во время Второй мировой войны об их существовании никто и не подозревал. Поэтому неудивительно, что русские придумали свое собственное имя для этих монстров». До Аманды наконец дошел смысл его слов. «Они и станцию свою назвали так же», — продолжил доктор Огден, хотя дальнейших объяснений уже не требовалось. «Это стало для них своеобразным талисманом или чем-то в этом роде». Аманда задумчиво смотрела на замерзшее озеро. Теперь она знала, что за тварь застыла в прыжке подо льдом. Монстр из древней скандинавской легенды. Грендель.